Басота остановился, потер ладонями лицо, как бы стирая оживленное выражение, помрачнел и сказал: «Ах, Захар, для меня это мука такая. Понимаю, что именно вы и Андрей извлекли ее из тлена, но я вымечтал ее, на цыпочках вокруг вас ее выходил. Мне-то каково?» Захар поднял на коллекционера глаза и искренне сказал: «Не представляю». Аркадий Викторович сел рядом с ним, потрепал по колену своей огромной мягкой ладонью. «Так вот, я хочу, чтобы вы сделали для меня повторение Венеры, точную копию, на которую я буду смотреть до конца своих дней где-нибудь в далеком Сиднее. Работать будете у меня дома. Рождение близнеца мне хотелось бы оставить между нами». «Почему?» — угрюмо спросил Захар. Басота расхохотался, откинул голову, явно любуясь юным другом. «Чтобы этот говночист, Гнатюк, — проговорил он, — не погнался за мной на вороном мустанге сверять картины». Работа над близнецом спящей Венеры была самым странным периодом в жизни. С Андрюшей они не то чтобы отдалились друг от друга, просто реже виделись. Связанный словом, данным Басоте, Захар довольно неловко объяснил другу, что работает у того над копиями двух Малевичей. Чуть ли не каждый день он ходил в Эрмитаж смотреть на портрет камеристки принцессы Изабеллы Испанской. Тот тоже был исполнен Рубенсом в технике Алла Прима, и через тонкие слои красок, особенно в светлые дни, на холсте сквозила та самая коричневая промазка белого грунта. Он уже знал, что при работе Алла Прима, то есть буквально в один прием, Рубенс не допускал в тенях ни белой, ни черной красок. «Старайся как можно скорее все заканчивать», — говорил мастер ученикам, «так как тебе и после того остается еще много дела». Плохо только, что несколько раз он довольно неудачно сталкивался в этом зале с Варёновым. Тот шествовал мимо в рабочем халате, а, проходя, хлопал Захара по плечу и гоготал: «Кого подделать собрался, гений? На кого руку поднял убивец? Неужто на Рубенса?» Да, это был странный период, когда говорить и думать Захар мог только о Рубенсе, например, о том, что связующее вещество его красок обладает большой вязкостью. Он рыскал по букинистическим магазинам в поисках старых книг по технике живописи, пытаясь выяснить, каким связующим веществом в красках пользовался Рубенс. Льняное масло в соединении с венецианским терпентином или одно сгущенное на солнце льняное масло? Известно было одно: картины Рубенса не нуждались в заключительном покрытии лаком и просыхали довольно быстро. Захар наткнулся на его письмо к одному из заказчиков, из которого видно было, что художник упаковал и отправил несколько картин буквально через 5 дней после их окончания. Это было бы невозможно, если бы краски медленно сохли. Он уже знал, что Рубенс либо растирал предварительно свои краски со скипидаром и уже на палитре смешивал их с густым связующим, либо растирал их с маслом, добавляя быстро сохнущий лак. Басота нервничал и несколько раз осведомлялся, почему Захар не приступает к работе. Уже из его кабинета, где должно было совершаться действо, была вынесена чуть ли не вся мебель. Стол был освобожден от всех предметов и книг и застелен клеенкой. На расставленном мольберте наискосок от высокого окна стояла Венера, раскинувшись в сонной неге, и тоже будто бы ждала. Давно уже в антикварном магазине был куплен большой старый холст неизвестного мастера. Фламандский, сильно потемневший пейзаж, годный лишь на то, чтобы стать жертвой. Убийственная ситуация, при которой изнанка холста драгоценнее его лица. Захар по всем правилам продублировал холст, который в этом не нуждался, недоумевая, к чему Аркадию Викторовичу столь абсолютное повторение ситуации. Наконец приступил к работе. Коллекционер собирался присутствовать и вдохновлять, Но впервые за все годы Захар довольно резко попросил не мешать ему, и тот безропотно подчинился.